Разговор продолжался все в том же духе. Миссис Брэдли слушала, но что она думает, было не понять. Я лишь изредка вставлял слово, а Ларри, фамилию я его успел забыть, вообще молчал. Он сидел напротив меня между Брабазоном и Элиотом, и я время от времени на него поглядывал. На вид он был очень молод, худой, голенастый, примерно одного роста с Элиотом. Внешность приятная, ни красавица, ни урод, ничего примечательного. Но вот что меня заинтересовало. Хотя он с тех пор, как вошел в дом, не произнес, сколько помнится, и 10 слов, держался он совершенно свободно и, не раскрывая рта, словно бы даже участвовал в разговоре. Мне запомнились его руки, длинные, хотя по его росту и небольшие, красивые, но отнюдь не изнеженные. Мне подумалось, что любой художник был бы рад их написать. В его худобе не было ничего болезненного, напротив, он показался мне жилистым и выносливым. Лицо у него было загорелое, но не богатое красками, черты хоть, в общем, правильные, довольно ординарные. Чуть выдающиеся скулы, чуть запавшие виски, волосы темно-каштановые, волнистые. Глаза казались очень большими, потому что были глубоко посажены и опушены длинными густыми ресницами. Необычно эти глаза были не чисто карие, как у Изабеллы, ее матери и дяди, а такие темные, что радужная оболочка сливалась со зрачком, и это делало его взгляд особенно пристальным. Было в нем какое-то прирожденное изящество, и нетрудно было понять, почему Изабелла им пленилась. Когда она взглядывала на него, я читал в ее лице не только любовь, но и ласку. А в его глазах, когда он ловил на себе ее взгляд, светилась чудесная неприкрытая нежность. Нет ничего трогательнее, чем юная любовь, и я, как человек уже не первой молодости, завидовал им, но в то же время неизвестно почему испытывал к ним жалость. Это было глупо, ведь, насколько я знал, их счастью ничто не грозило. Обстоятельства как будто им благоприятствовали, так почему бы им и не пожениться, и не жить счастливо весь свой век, как в сказке? Изабелла, Элиот и Грегори Брабазон все толковали о новом убранстве дома, пытаясь выведать у миссис Брэдли, считает ли она нужным хоть что-то предпринять. Но она отделывалась приветливыми улыбками. «Не торопите меня, дайте мне время подумать», и повернулась к молодому человеку. «А как твое мнение, Ларри?» Он оглядел нас всех, улыбаясь одними глазами. «По-моему, все равно, что так, что этак». «Ларри противный!» — вскричала Изабелла. «Я же специально просила тебя нас поддержать!» «Если тете Луизе и так хорошо, зачем нужно что-то менять?» Вопрос его был так к месту и так разумен, что я рассмеялся. Тогда он посмотрел на меня и улыбнулся уже не таясь. «Ну вот, сболтнул глупость и радуешься», — сказала Изабелла. Но он только улыбнулся еще шире, и я заметил, что зубы у него мелкие, белые и ровные. Под его взглядом Изабелла вспыхнула и притихла. Судя по всему, она была отчаянно в него влюблена. Но у меня, сам не знаю почему, появилось ощущение, что в ее любви есть и что-то материнское. В такой молоденькой девушке это было неожиданно. С мягкой улыбкой на губах она опять повернулась к Грегори Брабазону. «Не обращайте на него внимания, он очень глупый и совершенно необразованный, понятия не имеет ни о чем, кроме полетов». «Полетов?» — удивился я. «Он был на войне авиатором». «Я думал, он был слишком молод, чтобы воевать». «Ну да, так оно и было. Он вел себя очень дурно, удрал из школы и прямо в Канаду, наврал там с три короба, убедил их, что ему 18 лет, и поступил в авиацию. К концу войны он сражался во Франции». «Гостям твоей мамы это неинтересно, Изабелла», — сказал Ларри. «Я знаю его с пеленок, и когда он вернулся, такой красавчик, с такими хорошенькими нашивками на френче, я, можно сказать, села у него на пороге и не ушла, пока он не обещал на мне жениться. Верно, для того только, чтобы я от него отстала. Конкуренция была зверская». «Перестань», — Изабелла остановила ее мать. Ларри наклонился ко мне через стол. «Надеюсь, вы не верите ни одному ее слову. Изабелла неплохая девушка, но любит приврать».